Часть пятая, глава четвертая. Капитан Сигура сказал: «Хорошо, что вы один. У вас никого нет?» «Ни души». «Надеюсь, вы не возражаете. Я поставил двоих полицейских у двери, чтобы нам не помешали». «Как это понять? Я арестован?» «Что вы? Конечно, нет». «Милли и Беатрис ушли в кино. Они будут удивлены, если их не пустят домой». «Я задержу вас очень ненадолго. У меня к вам два дела. Одно важное, другое — пустая формальность. Можно начать с главного?» «Пожалуйста». «Я хочу, мистер Уормланд, просить у вас руки вашей дочери». «Неужели для этого нужно ставить часовых у дверей?» «Так удобнее. Нас никто не побеспокоит». «А вы уже говорили с Милли?» «Я бы никогда себе этого не позволил, не поговорив предварительно с вами. Надеюсь, даже по здешним законам вам необходимо мое согласие на брак». «Этого требует не закон, а простая вежливость. Можно закурить?» «Прошу вас». «Скажите, ваш портсигар действительно из человеческой кожи?» Капитан Сигура рассмеялся. «Ха-ха! Милли, Милли! Вот насмешница!» Он прибавил уклончиво: «Неужели вы в это верите, мистер Уормланд?» Может быть, он не любил врать в глаза. Вероятно, Сигур был верующим католиком. «Она слишком молода для замужества, капитан». «У нас в стране рано выходит замуж». «Я уверен, что ей еще не хочется замуж». «Но вы могли бы повлиять на нее, мистер Уормланд». «Вас тут зовут кровавым стервятником». «На Кубе это лестное прозвище». «Да, но положение у вас непрочное. Вы, видно, нажили немало врагов». «Я кое-что скопил и могу обеспечить мою вдову. В этом смысле мое положение куда надежнее вашего, мистер Уормланд. Ваше дело вряд ли приносит вам большой доход, а ведь оно в любую минуту может быть прикрыто». «Прикрыто?» «Я уверен, что дурных намерений у вас нет, но вокруг вас все время что-то случается. Если вам придется спешно покинуть страну, разве не лучше оставить дочь хорошо пристроенной?» «А что случилось, капитан Сигура?» «Разбилась машина. Неважно, как это произошло. Было совершено покушение на бедного инженера Сифуэнтеса, друга министра внутренних дел. Профессор Санчес жаловался, чтобы ворвались к нему в дом и угрожали ему. Ходят даже слухи, будто вы отравили собаку». «Я отравил собаку?» «По-моему, это смешно, но метрдотель гостиницы «Националь» говорит, что вы напоили его собаку отравленным виски». «Зачем вам было давать собаке виски? Не понимаю». «И он не понимает. Может быть, потому что собака была немецкая?» «Ну что вы на это скажете, мистер Уормланд?» «Да я просто не знаю, что вам ответить. Он был в ужасном состоянии, бедняга. Если бы не это, я бы его сразу выгнал. Нечего морочить мне голову. Он говорит, что потом вы пришли на кухню позлорадствовать. Как это на вас не похоже, мистер Уормланд? А я-то ведь всегда вас считал человеком гуманным. Прошу вас, скажите мне, что в этой истории нет ни капли правды». «Собака и в самом деле была отравлена. Виски она выпила из моего стакана. Но предназначалось это виски для меня, а не для собаки». «Кому же понадобилось вас травить, мистер Уормланд?» «Не знаю». «Удивительная история. Еще хуже то, что рассказал метрдотель. Но они опровергают друг друга. Никакого яда видно не было, и собака умерла своей смертью. Насколько я знаю, она была старая. Однако согласитесь, мистер Уормланд, вокруг вас все время случаются какие-то неприятности. А вы часом не один из тех мальчуганов, о которых я читал в английских книжках. Сами-то они тихони, но подбивают на всякие проказы домового». «Очень может быть. А вы знаете здешних домовых?» «Кое-кого знаю. Кажется, уже подошло время изгнать эту нечисть. Я готовлю докладную записку президенту». «А я в ней буду упомянут?» «Не обязательно. Поверьте, мистер Уормланд, я скопил приличную сумму. Если со мной что-нибудь случится, Милли сможет жить в достатке. А произойдет революция, мы поживем и в Майами». «Зачем вы мне все это рассказываете? Ваше материальное положение меня не интересует». «Но так принято, мистер Уормланд. Ну а насчет здоровья, оно у меня превосходное. Могу показать врачебное свидетельство, и с потомством все будет благополучно. Не раз проверено». «Вот как?» «Да, ваша дочь может быть спокойна. О будущем наших детей я тоже позабочусь. Моя теперешняя содержанка меня никак не связывает. Я знаю, протестанты щепетильны в таких вопросах». «Да я не совсем протестант». «А ваша дочь, к счастью, католичка. Ей-богу, мистер Уормланд, это вполне подходящий брак». «Милли только 17 лет. «В этом возрасте легче всего рожать, значит, вы мне разрешаете с ней поговорить?» «А вам нужно мое разрешение?» «Так будет куда приличнее». «Но если бы я сказал нет?» «Я, конечно, постарался бы вас переубедить». «Но вы как-то говорили мне, что я не принадлежу классу пытаемых». Капитан Сигура ласково положил руку Вормлду на плечо. «У вас такое же чувство юмора, как у Милли». «Но говоря серьезно, если возникнет вопрос о невозможности продлить вам вид на жительство...» «Я вижу, вы настроены решительно». «Ну что ж, если хотите, можете с ней поговорить. У вас найдется подходящий случай, когда вы будете провожать ее из школы. Но Милли девушка разумная, по-моему, вам не на что надеяться». «Тогда мне придется прибегнуть к вашей помощи». «Вы удивительно сработанный капитан Сигура. Отец в наши дни не пользуется никаким авторитетом. Вы, кажется, говорили, что у вас есть ко мне важное дело». Капитан Сигура поправил его сукоризной. «Важное дело я вам изложил. Второй вопрос, пустая формальность. Вы не заедете со мной в чудо-бар?» «Зачем?» «Небольшое дельце, связанное с полицией. Не беспокойтесь, ничего страшного. Хочу попросить вас оказать мне маленькое одолжение, мистер Уормлд». Они отправились в ярко-красной спортивной машине капитана Сигуры в сопровождении двух мотоциклистов, спереди и сзади. Казалось, все чистильщики сапог прибежали с бульвара на улицу Вердудес. По обе стороны двери чудо-бара стояли полицейские. Над головой висело палящее солнце. Мотоциклисты соскочили на землю и стали разгонять толпу чистильщиков. Из бара выбежало еще несколько полицейских. Они выстроились, охраняя капитана Сигуру. Вормлд пошел за ним. Как и всегда в это время дня, жалюзи поскрипывали от морского ветерка. Бармен стоял не там, где ему положено, а перед стойкой. Вид у него был перепуганный. Из разбитых бутылок за его спиной все еще капало, но они уже давно опустели. Какое-то тело лежало на полу, его загораживали полицейские, но ботинки были видны. Грубые, чиненные-перечиненные ботинки небогатого старика. «Устая формальность», — сказал капитан Сигура. «Нужно опознать труп». Уормлду незачем было видеть лицо, однако полицейские расступились, чтобы он мог посмотреть на доктора Хассельбахера. «Это доктор Хассельбахер», — сказал он. — Вы его знаете не хуже меня. — В таких случаях полагается соблюдать формальности, — сказал Сигура. — Опознание трупа посторонним свидетелем. — Кто это сделал? — Трудно сказать, — ответил Сигура. — Вам, пожалуй, стоит выпить виски. Эй, бармен! — Не надо. Дайте мне дайкири. Мы с ним всегда пили дайкири. «Какой-то человек вошел в бар и стал стрелять. Две пули пролетели мимо. Мы, конечно, не упустили случая повлиять на общественное мнение за границей и заявим, что это дело рук повстанцев из Ориенты. А может, это и в самом деле были повстанцы?» Лицо смотрело на них с пола совершенно невозмутимо. Оно казалось таким бесстрашным, что слова «покой» или «страдания» были к нему неприменимы. С ним как будто никогда ничего не случалось. Это было лицо еще не родившегося человека. «Когда будете его хоронить, положите на гроб каску». «Какую каску?» «У него дома вы найдете старую форму улана. Он был человек сентиментальный». Как странно, что доктор Хассельбахер пережил две мировые войны, дождался так называемого мира и умер в конце концов той же смертью, какой мог умереть в битве на Сомме. «Вы отлично знаете, что повстанцы тут ни при чем», — сказал Уормлд. «Но эта версия нам удобна». «Опять проказничают дымовые». «Не вините себя понапрасну!» «Он предупредил меня, чтобы я не ходил на банкет, и Картер это слышал, да и все они это слышали. Вот его и убили». «А кто такие они?» «У вас же есть список». «В нем нет никакого Картера». «Спросите мэтр дотеля с собакой. Его-то вы наверняка можете пытать. Я возражать не стану». «Он немец, и у него влиятельные друзья. С чего бы ему вас травить?» «Они думают, что я им опасен». «Я? Вот дурни! Дайте мне еще одну дайкири, я всегда выпивал с ним два, прежде чем вернуться в магазин. А вы мне покажете ваш список, Сигура?» «Тесте, пожалуй, покажу. Тесте полагается доверять». Статистики могут печатать свои отчеты, исчисляя население сотнями тысяч, но для каждого человека город состоит всего из нескольких улиц, нескольких домов, нескольких людей. Уберите этих людей, и города как не бывало, останется только память о перенесенной боли, словно у вас поет уже отрезанная нога. «Пожалуй, пора складывать чемоданы и уезжать отсюда», — подумал Уормлд. «Настало время покинуть развалины Гаваны». «Знаете, а ведь это только подтверждение того, что я вам пытался втолковать», — сказал Сигура. На его месте могли лежать вы. Милли должна быть ограждена от подобных сюрпризов». «Да», — сказал Уормлд, — «придется мне об этом подумать». Когда он вернулся домой, полицейских в магазине уже не было. Лопес куда-то ушел. Слышно было, как Руди возится со своей аппаратурой. В квартире то и дело раздавался треск атмосферных разрядов. Он сел на кровать. Три смерти. Неизвестный по имени Рауль. Такса по кличке Макс. И старый доктор по фамилии Хассельбахер. Причиной всех трех смертей был он. И Картер. Картер не замышлял смерти Рауля и собаки. Но судьбу доктора Хассельбара решил он. Это была карательная мера, смерть за жизнь, поправка к Моисееву закону. В соседней комнате разговаривали Беатриса и Милли, и хотя дверь была открыта, он плохо слышал, о чем они говорили. Он стоял на границе неведомой ему до сих пор страны, которая называлась насилие. В руках у него был пропуск. Профессия шпион, особая примета — одиночество, цель поездки — убийство. Визы туда не требовалось, бумаги его были в порядке. А по ту сторону границы слышались голоса, говорившие на незнакомом ему языке. Беатриса сказала: «Нет, гранатовый цвет нехорош. Это для женщин постарше». «В последнем триместре надо вести урок косметики. Я представляю себе, как сестра Агнеса говорит: одну капельку ночи любви за ухо. Попробуйте этот алтон. Нет, уголки рта не мажьте. Дайте я вам покажу». Уормлд думал: «У меня нет ни мышьяка, ни тянистого калия. Да и случая выпить с ним, наверное, не представится. Надо было тогда насильно влить ему в глотку виски. Легче сказать, чем сделать. Но ведь это не трагедия Шекспира. Да и там бы понадобилась отравленная шпага. Вот, понимаете, как это теперь делается? А румяна? Зачем вам румяна? Какими духами вы душитесь?» «Союз Левант». «Хассельбахера они застрелили, но у меня нет пистолета», — думал Уормлд. «А ведь пистолет должен входить в инвентарь нашей конторы как сейф. Листы целлюлоида, микроскоп, электрический чайник». Он ни разу в руках не держал пистолета. Но это не беда. Надо только подойти к Картеру поближе, быть от него не дальше, чем от той двери, из-за которой доносятся голоса. «Давайте сходим вместе в магазин. Вам, наверное, понравится запах. Indiscreet. Это Ланвайн». «Но, судя по названию, в них что-то не больно много темперамента. Вы еще совсем молоденькая. Вам не нужен покупной темперамент». «Но мужчину нужно подзадорить». «Вам достаточно на него поглядеть». «Да ну». Уормлд услышал смех Беатрисы и с удивлением посмотрел на дверь. Мысленно он давно пересек границу и совсем забыл о том, что он еще здесь, по ту сторону с ними. «Ну, до такой степени их подзадоривать не стоит». «Вид у меня томный». «Скорее пылкий». «А вам скучно от того, что вы не замужем?» «Если вам хочется спросить, скучаю ли я по Питеру, нет, не скучаю». «А когда он умрет, вы опять выйдете замуж?» «Вряд ли я буду так долго ждать. Ему только 40». «Да, у вас ведь, наверное, разрешается выходить второй раз замуж, если это только назвать браком». «По-моему, это самый настоящий брак». «Нет, придется выйти замуж раз и навсегда». «Вот ужас. Большинство из нас всякий раз думает, что выходит замуж раз и навсегда». «Мне куда удобнее быть любовницей». «Вряд ли вашему отцу это понравится». «А почему?» «Если бы он опять женился, он бы и сам оказался в таком положении. И она ему была бы не настоящая жена, а любовница. Правда, он всегда хотел жить только с мамой. Он не сам это говорил. Вот у них был настоящий брак. Даже доброму язычнику и тому недавно нарушать закон». «Вот и я раньше думала только о Питере». «Милли, деточка, не позволяйте им сделать вас жестокой». «Кому им?» «Монахиням». «А, ну они со мной об этом не разговаривают». «В конце концов, можно прибегнуть и к ножу. Но для этого нужно очень близко подойти к Картеру. А это вряд ли удастся», — думал Уормлд. Милли спросила: «Вы любите моего папу?» Он подумал: «Когда-нибудь я вернусь и решу все эти вопросы. Но сейчас у меня есть дело поважнее. Я должен придумать, как убить человека». «Наверное, есть такие руководства, труды, где сказано, как сражаются голыми руками». Он поглядел на свои руки, они не внушали доверия. Беатриса сказала: «Почему вы об этом спрашиваете?» «Я видела, как вы на него смотрели». «Когда?» Помните, когда он вернулся с банкета? А может, вам было просто приятно, что он произнес там речь? Да, очень приятно. Нехорошо. Вам стыдно его любить. Вормунд сказал себе, «Если я смогу его убить, я убью его с чистой совестью. Я убью его для того, чтобы доказать. Нельзя убивать и не быть убитым в отместку. Я не стану убивать его из патриотизма. Я не буду его убивать за капитализм, за коммунизм, за социал-демократов, за процветание». «Чье процветание?» «Я убью Картера за то, что он убил Хазельбахера». Родовая месть старину была куда более разумным мотивом для убийства, чем любовь к Англии или пристрастие к какому-нибудь экономическому строю. «Если я люблю или ненавижу, позвольте мне считать любовь или ненависть моим личным делом. Я не желаю быть 59-200/5 ни в какой глобальной войне». «А если бы я его любила? Что тут плохого?» «Он женат». «Милли, детка, берегитесь общих правил. Если Бог есть, то не он создал общие правила». «Вы его любите?» «Я этого не сказала». «Нет. Единственный способ — это застрелить его. Но где достать пистолет?» Кто-то вошел в дверь, он даже не поднял головы. Приемник Руди истошно завопил в соседней комнате. Голос Милли произнес. «Мы не слышали, как ты вернулся?» «Я хочу тебя кое о чем попросить, Милли». «Ты подслушивал?» Беатриса спросила. «Что случилось? Что-нибудь неладное?» «Несчастный случай. С кем?» «С доктором Хассельбахером». «Серьезный?» «Да». «Ты боишься сказать нам правду?» спросила Милли. «Да». «Бедный доктор Хассельбахер». «Да». «Я попрошу капеллана отслужить по обедне за каждый год, который мы с ним прожили». Напрасно он старался поделикатнее сообщить Милли о смерти доктора. Ведь смерть в ее глазах — переход к райскому блаженству. Когда веришь в рай, мстить бесполезно. Но у него нет этой веры. Христиане не милосердие и всепрощение, не добродетели. Они даются ему слишком легко. Он сказал, «Приходил капитан Сигура. Он хочет, чтобы ты вышла за него замуж». «За этого старика? Никогда больше не сяду к нему в машину». «Я тебя прошу сделать это еще раз завтра. Скажи ему, что мне надо его видеть». «Зачем?» «Я хочу сыграть с ним в шашки. В 10:00. Тебе с Беатрисой придется на это время куда-нибудь уйти». «А он ко мне не будет приставать?» «Нет, ты ему скажи, чтобы он пришел поговорить со мной. Скажи, чтобы принес свой список, он поймет». «А потом?» «Мы едем домой, в Англию». Оставшись вдвоем с Беатрисой, он сказал, «Ну вот, скоро нашей конторе конец». «Почему?» «Может быть, нам удастся окончить свои дни с честью, если я раздобуду список действующих здесь иностранных агентов». «Включая нас с вами?» «Нет, мы с вами никогда не действовали». «Не понимаю». «У меня нет тайных агентов, Беатриса. Ни одного. Хассельбахера убили зря. В горах Ориенты нет никаких сооружений». Характерно, что она не выказала ни малейшего удивления. То, что он ей сообщил, ничем не отличалось от любых сведений, которые ей надлежало занести в картотеку. «Оценка этих сведений будет произведена главным управлением в Лондоне», — он сказал. «Я понимаю, ваш долг немедленно сообщить об этом начальству, но я буду вам очень благодарен, если вы подождете до послезавтра. Тогда, надеюсь, мы добавим к этому что-нибудь настоящее». «Если вы к тому времени будете живы». «Конечно, я буду жив». «Что вы задумали?» «У Сигуры есть список иностранных агентов». «Нет, вы задумали совсем не это». «Но если вы умрете», — сказала она, и ему показалось, что голос ее звучит гневно. «Что ж, как говорится, о мертвых говорят только хорошее» и так далее. «Если со мной что-нибудь случится, я не хочу, чтобы вы узнали из этих липовых карточек, каким я был мошенником». «Ну, Рауль, ведь Рауль-то должен был существовать». «Бедняга, вот, наверное, удивлялся. Поехал покататься, как обычно, по-видимому, и пьян был тоже, как обычно. Надеюсь, что был пьян, но он существовал. Надо же было мне назвать какое-то имя. Почему я взял именно Рауля? Теперь уж и сам не понимаю». «А чертежи? Я снял их с пылесоса атомный котел. Ну, теперь всем забавам конец. Будьте добры. Напишите за меня мое признание, а я подпишу. Я очень рад, что они не сделали ничего дурного с Тересой». Беатриса засмеялась. Она опустила голову на руки и смеялась. Она сказала. «Да чего же я вас люблю? Все это вам ужасно кажется глупым, правда?» Глупым кажется мне наше в Лондоне. Генри Готорн, неужели вы думаете, что я бросила бы Питера, если бы он хоть раз, хоть единственный раз оставил в дураках ЮНЕСКО? Но ЮНЕСКО было для него святыней. Конференции по вопросам культуры были святыней. Он никогда не смеялся. Дайте мне носовой платок. Да вы плачете. Я смеюсь. Эти чертежи. Один из них пульверизатор, а другой двусторонний наконечник. Вот не думал, что специалисты не догадаются. Специалисты их и не видали. Не забывайте, ведь это разведка. Надо оберегать источник. Мы не можем допустить, чтобы подобные документы попали в руки знающим людям. Дорогой вы мой. Вы сказали «дорогой»? У меня просто такая манера. Помните Тропикану? Как там он пел? Я еще не знал, что вы мой хозяин, а я ваш секретарь. Вы для меня были просто милым человеком с красивой дочкой. Я вдруг поняла, что вы сейчас наделали каких-то отчаянных глупостей с этой бутылки шампанского. А я так смертельно устала от здравого смысла. Ну, меня вряд ли можно назвать человеком отчаянным. Они утверждают, что круг — это круг, и мое безрассудство их просто бесит. Будь я человеком отчаянным, стал бы я продавать пылесосы. А я говорю, что ночь — это день, и нет во мне никакой корысти. Неужели вы не знаете, что такое верность, как я? Нет, вы человек верный. Кому? Милли. Плевать мне на людей, верных тем, кто им платит, тем, у кого они служат. Не думаю, чтобы даже моя страна заслужила верности. В наших жилах смешано слишком много разной крови. Но если мы любим, в сердце у нас только один человек, правда? Разве на свете творилось бы столько гадостей, если бы мы были верны тому, что любим, а не каким-то странам? Он сказал: «Боюсь, что у меня могут отнять паспорт». «Пусть попробуют». «Все равно», — сказал он. Теперь мы оба без работы.